Путь до тюрьмы отнял чуть больше четверти часа. Ренар старался поддерживать относительно быстрый темп ходьбы, но Вивьен двигался чуть медленнее. Как бы он ни храбрился, рана, похоже, была болезненной, да и располагалась на таком месте, которое почти всегда пребывало в движении, что не способствовало остановке кровотечения. Пройти в тюрьму удалось без труда, а оттуда Ренар помог другу добраться в допросную, где тут же начал разогревать жаровню. Вивьен привалился к стене и отнял от раны пропитавшийся кровью лоскут ткани и собственную разрезанную рубаху, невольно поморщившись. «Ты как?» — спросил Ренар, готовя железный прут. «Жить буду», — буркнул Вивьен, снимая рубаху и осматривая все еще кровоточащую рану. Ренар недовольно цокнул языком, оценивая довольно длинный и глубокий порез на боку друга. «Лучше бы к лекарю», — снова попытался он. Вивьен невесело усмехнулся. «Проспавший казнь-инквизитор, который утром нежился в постели с ведьмой, получил рану в пьяной драке после трактира?» — нервно спросил он, опасаясь слишком громко произнести столь компрометирующие слова в этих стенах. «Сомневаюсь, что это будет лучшая история в моей биографии при уже имеющейся репутации. Жги давай. Вестима не в первый раз». «Чтоб тебя черти драли!» — сплюнул Ренар. «И я тебя сердечно люблю, друг мой». Ренар надел перчатку и привычным движением взялся за раскаленный с одного конца прут. Вивьен поднял руки и ухватился за перекладину, на которую подвешивали плети семихвостки, кнуты, длинные клещи и крепкие кожаные ремни. В следующий миг Ренар сознанием дела прижал раскаленный прут к ране, так, словно собрался заставить своего друга сознаться во всех совершенных грехах. Вивьен стиснул зубы как можно сильнее, хотя сквозь них и прорвался сдавленный звук, средний между мычанием и рычанием. До носа донесся запах горелой плоти, и от осознания, что это его собственная обгоревшая плоть, Вивьену сделалось дурно, хоть к этому запаху он за время своей службы, надо сказать, привык. Ренар тем временем был вынужден раскалить прут снова, так как рана была довольно большой, и прижечь ее до конца с одного раза не удалось. Вивьен тяжело задышал, борясь с подступившей тошнотой и следя за тем, как молчаливый и светловолосый инквизитор, двигаясь с мрачной решимостью, направляется к жаровне и вновь разогревает железо до бела. При втором прикосновении раскаленного металла Вивьен лишь устало и коротко застонал сквозь стиснутые зубы, однако равновесие не потерял и рук не опустил. Боль была зверская, и даже когда Ренар отнял металл от его тела, она не отпустила, будто бы продолжая жечь кожу. Однако кровотечение остановилось, и даже накатившая тошнота понемногу пошла на убыль. «Понежнее, сукин ты сын, не на допросе», — с усталой улыбкой выдавил он. Лоб покрылся испариной от боли, а тело начинало бить мелкая дрожь. «Прости, привычка», — криво усмехнулся Ренар. «А вообще предложение работать каленым железом нежнее довольно интересное. Подумаю об этом при случае». Он удостоился укоризненной улыбки Вивьена и понял, что, похоже, основная опасность миновала. «Принесу, чем промыть и перевязать». «Может, и рубаху новую мне найдешь?» «В сутане моей дойдешь, я ее здесь оставил», — сказал он и ненадолго удалился. Вивьен отпустил перекладину, привалился к стене, закрыл глаза и постарался унять предательскую дрожь. Похоже, он ненадолго провалился в усталую полудрему, потому что ему показалось, что времени почти не прошло с того момента, как Ренар покинул комнату. И вот он уже вернулся. «Живой?» — спросил он. «А ты все хочешь увидеть меня мертвым?» — усмехнулся Вивьен в ответ. «Не после двух прикосновений прута, мой друг. Со мной не так просто. Кстати, ты ведь не закричал. От каленого железа вопят как бешеные, а ты замычал только. На допросе с тобой было бы интересно». «Мечтай». Ренар наскоро промыл рану, обмотал вокруг туловища Вивьена, взятое в комнате местного лекаря, полотно, обрядил его в свою сутану и помог добраться до постоялого двора. Лишь перед тем, как оставить его в комнате, он вспомнил, что следует вернуть ему кошелек.